Глава пятая. Раздвигаю ветки и с восторгом выдыхаю. Наконец-то! Выбраться из леса оказалось непросто. Я несколько раз заблудился, импровизированные факелы постоянно тухли, а холод пробирал до костей. Я уж не говорю про то, что устал, как собака. Вроде прошел всего часа три, а по ощущениям несколько суток. Все тело в царапинах, одежда грязная и изорванная, в репейниках и сухой листве. Из-за треклятых комаров размером с картофельную на мне не осталось ни одного живого места. Моя обувь совершенно не приспособлена для таких переходов. Как минимум две кровавых мозоли я себе обеспечил и сейчас прихрамываю. Я уже не говорю про безумный голод. Сухофрукты и вяленое мясо я умял на втором часу своего путешествия. То, что нормальному человеку хватило бы на день, мне так, на зубок. А ведь еще и мешок этот тащи. Да лук плечо натирает. 10 раз думал его выбросить, а мои попытки натянуть тетиву ничем хорошим не увенчались. Только аристократичные пальчики натер. Тупое тело, блин. Но лук можно продать, хоть я в них и не разбираюсь, но наметанный взгляд говорит, что сделан он на славу. Ладно, все это потом. Главное, что сейчас все несгоды как рукой сняло. Лес кончился, и передо мной ржаные поля. А над головой не осточертевшие кроны деревьев, а голубое небо и припекающая макушку солнца. Осматриваюсь. Через поле проходит дорога. Ну как дорога? Высохшая грязь с бороздами от колес. А что я рассчитывал? Асфальт? Паркет? Ну хотя бы мощеную дорогу, чтобы предположить, что меня ожидает в новом мире. Ну типа как в Древнем Риме во втором веке. Вроде и существовал давно, но цивилизация у них была на уровне Европы 18 века. Вторым открытием оказались крыши домов за полями и, мать его, целый замок поодаль от них. Стоит на возвышении. Не то чтобы в Винтерфелл, но тоже весьма внушителен. Даже отсюда вижу 3 высокие башни и 2 ряда стен. Все как по книжкам. Внутренние и наружные сооружения. Наружные для служек и воинов, внутренние для знатных особ и хозяев этих земель. Прилегающая деревня, обычный люд, платящий налоги и кормящий армию и местную элиту. По крайней мере, так жили в моё средневековье. Как уж все происходит в мире магии и эльфов? Хороший вопрос. Может, они тут завтрак из воздуха материализуют? Ладно, разглядывать все это со стороны можно долго. Если я не перекушу что-нибудь в ближайший 1-2 часа, то упаду замертво. Обхожу поле 10-15 минут. Уже слышу человеческие голоса, ржание лошадей и... О, этот запах! Так вот, как пахло в те времена. Накидываю капюшон. Так себе маскировка, с такими-то габаритами, но это лучше, чем ничего. Первым делом замечаю чистокол вокруг деревни. А стены у замка оказались выше, чем я прикинул издалека. Первый звоночек, что мирной жизни тут не знают. От кого они защищаются? От диких зверей? Или бандитов? Что-то сомневаюсь, что эти колышки в земле их остановят. Я вон спокойно могу протиснуться. «Дыши! Дыши! Не трогайте, хватит! Я расскажу маме, что вы из деревни убежали!» «Расскажешь — побьем!» Слышу веселые детские голоса. Замечательное начало знакомства с местной цивилизацией. Ребятня уже кого-то душит. Обхожу редкие дубки у деревни, замечаю полянку. 3 детей, одетых в рванье, чумазые. 2 мальчишек лет 7 и девочка чуть помладше. Сидят на корточках и во что-то тычут палками. Подхожу ближе, меня пока не замечают. «Сунь ей взад соломинку и надуй!» С азартом предлагает веснучатый мальчонок. «Мой брат так делает!» «У-у-у, жестко. Может, мне в лес вернуться?» Подхожу вплотную, заглядываю между головами. Дети играются с жирной жабой размером щенка. Хера себе размерчики местной фауны. Повезло, что я в лесу не натолкнулся на волков или медведей. А ведь искренне надеялся, что тут только комары огромные. Хмыкаю, предлагаю. «Поглубже суй!» Дети взвизгивают и отскакивают в стороны. В глазах такой ужас, будто демоны явились по их грешной душе. «Дядька! Ух, вы нас напугали! Вы же не утропий? — нервно спрашивает веснучатый. «Кто, блин?» а ты как думаешь?» «Да не, Буська, какой он утропий?» — нервно отмахивается второй мальчишка. «Ему давно стоит помыть волосы, похожие на иглы ежа». «Хотя, дядька, а ты чего такой распухший? Не в болотах ли распух?» «Утропий утопленник», — пищит белокурая девочка, зажав руками личико. «Да не!» — выдавливает улыбку веснушчатый. «Он же вон, дышит, значит, живой. Папка мне говорил, что утропии не умеют дышать. О, и разговаривать не умеют, а этот умеет». По спине бегут мурашки. По описанию сопляков на ум приходит только одно слово — зомби. И я искренне надеюсь, что ошибаюсь. Нет ничего хорошего в попадании в мир, где есть разлагающиеся ходячие куски мяса, не чувствующие усталости и боли, и жаждущие твое серое вещество. Вот только существование всяких живых черепов как бы намекает. «Он просто толстый», — сквозь пальцы посмотрит на меня девочка. «Мама говорит, что если много есть, можно стать вот таким большим». «Ого, дядька, а ты много ешь? Ты богатый купец?» Страх с детей быстро спадает, и они заваливают меня кучей вопросов, хотя вроде как этим заняться хотел я. Дети замолкают, потеряв ко мне интерес. Жаба под шумок решила свалить и сейчас приютилась за моим башмаком. Но животный инстинкт в виде кваканья ее попытку спалил. «Куда это ты, квакша?» — задорно спрашивает Буська. «Я хочу тебя надуть и...» Парнишка тянется к жабе, и будь я проклят черепом, если не замечаю, как жалобно она на меня смотрит. Мол, бро, спаси! Я жаба-принцесса, которую нужно поцеловать за полцарства. Хватаю Буську за шкирку. «А ну стоять!» «Эй, дядька, ты чего?» «А давай-ка, мелкий, мы лучше тебя в жопу через соломинку надуем и посмеемся, а?» На глазах парнишки проступает страх, губы трясутся. Наверное, грубовато получилось. В отличие от животных, я никогда не умел ладить с детьми. И спрашивается, с чего бы? Но, наверное, потому что только они могут додуматься надувать жаб через заднее отверстие и до тому подобных развлечений. «Я папке все расскажу!» Не теряюсь, пожимаю плечами. «А я, что вы из деревни вышли, на утропе охотиться?» Вот только разборок с папками мне не хватает. На пустом месте. По-любому местные жители скажут, «А что такого? Жаб-то надувать! Ты мою дитятку не трогай!» Отпускаю парнишку, хочу как-то сгладить ситуацию, но пацаны начинают на меня обиженно коситься, краснеть, хныкать и дают дёру в сторону деревни. «Вот тебе и разведал местность. За жабу, блин, заступился. Становление героя начинается». Вздыхаю, перевожу взгляд на чумазую девочку. «А ты чего не убегаешь?» Она улыбается. «Вы не утропий. Вы добрый дядя. Спасли квакшу». Смотрю вниз и с удивлением замечаю, что жаба пропала. Странно. Полянка вроде большая и хорошо просматривается. Верчу головой. А где она?» Девочка задорно подмигивает. «Убежала. Но квакша еще вернется». Пауза. «Ладно, хрен с жабой. Слушай, хочешь монетку?» Девичьи глаза загораются. «Очень». На всякий случай верчив головой. «Не бегут ли на меня местные с вилами? Как-то нехорошо детишкам вот так, монетки предлагать. Расскажешь, как тут у вас все устроено? Где можно поесть, где поспать?» В животе бурчит, и девочка хихикает. «Ой, кстати, а я же вас знаю. Вы не тот толстый дядька, что в таверне у дяди Клауша все время плохо себя ведет». Не отвечаю. «А ведь по-любому она меня имеет в виду. Череп с некромантом, когда спорили, говорили, что нашли меня под Буханом в местной конюшне. Признаю, первой мыслью было не приближаться к своему старому дому, а наоборот, свалить куда подальше. Не все так гладко в том, что я попал в тело важного вельможа. Ко мне могут возникнуть неприятные вопросы, на которые я не смогу ответить. Начнутся подозрения, какие-нибудь магические проверки или типа того. Тогда моя история закончится на костре Инквизиции. Но, во-первых, очень сомневаюсь, что я сходу смогу самостоятельно выжить в новом мире, где есть магия, в таком заплывшем жиром теле. Во-вторых, деньги, которые я спер у бандитов, быстро закончатся. И что я тогда буду делать? Я даже физическим трудом не заработаю на хлеб, потому что конкурировать с крепкими крестьянами — дело заранее гиблое. Торговля? Воровство? бандитизм, спекуляция черепами, применение маркетинговых фишек в мире фэнтези. На все это нужно время, средства и знания современных порядков. А значит, вероятность сдохнуть от какой-нибудь ерунды приближается к неприятной цифре. В-третьих, я находился в лесу и знал только то, что на западе есть деревня. Куда мне было идти? Бродить по лесу до первого голодного волка? Так что, взвесив все «за» и «против», я решил, что мои мизерные шансы увеличатся, если я вернусь домой и, в крайнем случае, прикинусь потерявшим память. Зато есть крыша над головой, пища. Время разобраться с жиром на животе и пробелами в знаниях. Может, даже появятся карманные деньги для избалованного сынка-вельможи. Хотя официальная карьера аристократа меня не интересует. Слишком много политики, законов, которые нужно соблюдать, лицемерия и вранья. Это не по мне. Предпочитаю жизнь, где есть всего три простых закона — хитрости, грубой силы и денег. В общем, не скоро еще можно будет говорить о приумножении своего капитала и новой карьерной лестнице. А уж если найти разбирающегося в магии перца... Ведь бывают же тут черепа возрастом 7000 лет, верно? Может, есть возрастом в 30? И уж они-то мне расскажут, можно ли как-то исправить плачевное состояние коллекционера, потерявшего смысл жизни в чужом мире. «Дядя, ну так чего?» Выхожу из задумчивого ступора, сую руку в мешок. Достаю одну медную монетку, передаю довольной девочке. Блин, надеюсь, это не слишком много. Больно радуется. Хотя вряд ли есть монета номиналом ниже, чем медяк. Половинка? «Пойдемте, дядя. Деревня маленькая, я вам все покажу», — качаю головой. «Показывать не надо. Просто расскажи, а я сам потом разберусь». Спустя пару часов после встречи с детишками и беседы с девочкой, я решился посетить деревню. Называется она «Ласточкино гнездо». Или просто «гнездо», как я понял, потому что над головой постоянно пролетают эти птицы. В орнитологии я не очень силен, но разве они не водятся у скалистой местности или где-нибудь у воды? Либо тут все не так, как у нас, либо неподалеку все же есть такие локации. Это было бы весьма романтично, если бы не засрали всю округу. Нет, серьезно, дерьмо везде. Ходишь и уворачиваешься, как от эскадрильи дронов-бомбардировщиков. Вообще, деревня оставляет смешанные чувства. С одной стороны, я ожидал увидеть что-то необычное. Эльфов, кентавров, дома из затвердевшего навоза троллей, рынок с магическими артефактами, проституток, встречающих тебя глубоким декольте. А тут какое-то все обычное. Я бы даже сказал, серое. Пара десятков домов разной захолустности, конюшня, загоны для свиней прямо в центре деревни. Немного впечатлила разве что кузница. Первый раз вижу ее вживую. Звуки молота, металл, запах углей, ругань кузнеца на подмастерье. Большинство селян в это время суток в полях или работают на местной серебряной шахте, поэтому никто меня не узнает и не пристает. По пути встретились лишь караван, воняющий кислым пойлом алкаш и бедная старушка, льющая слезы о погибшем на охоте от волчьих зубов втором сыне. В общем, если постараться, то примерно такую же деревеньку можно найти где-нибудь в глубинке России со староверами. Может, поэтому я и не впечатлен? В таких местах я часто бывал. В запылившихся сундуках древних бабушек-староверок всегда можно найти что-то интересное или даже опасное. Часто бабки сами не знали истории какой-нибудь проклятой броши, доставшейся в наследство от умершей матери ведуньи. Или тысячелетние иконы, перевернув которую под правильным углом, можно заметить очертания падших ангелов. Бррр, как же я люблю всю эту богопротивную фигню. Особенно продавать или менять на что-то еще более богопротивное. Что поделать? Я не выбирал, с каким фетишем рождаться на свет. Останавливаюсь в ветхой лачуге. Хотя, как лачуги? Она большая и двухэтажная, отличается от простых домов. Вполне себе типовая таверна, как я ее и представлял. Вон даже вывеска на цепях висит с названием «Ласточкин стреломет». Серьезно? Пару раз выдохнув, открываю створчатую дверь. И первое, на что наталкиваюсь, это взгляд старика, протирающего сальной тряпкой стол. Сколько же я вижу в его глазах боли от того, что я явился им. Сразу становится ясно, что меня тут знают и не очень-то и уважают. Правильно девочка сказала. Хулиганить я любил. «Господин!» — дергается глаз бородатого седого мужика. «Вы живы! Слава первозданному!» «Угу, конечно. Ты забыл добавить голосу радостную интонацию. И кто такой первозданный? Местный идол? Бог? Герой?» Приветливо киваю. «Вам выпить, господин, как всегда?» Отрицательно качаю головой. «Меня никто не искал?» Старик явно тревожится моим вопросом, косится на луг за спиной. «Да как же, господин, искали все деревни. Городом язык мне оторвать, если вру. Ваш отче, благослови его первозданный, весь гарнизон вывел, леса прочесывал и...» «Что-то тут не так», — перебиваю. «Врёшь ведь?» Пауза. Трактирщик мнёт тряпку, опускает голову. «Не гневайтесь, господин. Вроде как искали вас, но я человек занятой, ничего не особо-то и не ведаю. Вы бы спросили у другого кого. Вас, наверное, заждались в замке, да? Послать ведь, что вы живы-здоровы». «Понятно. Как я и думал, моё благородное происхождение ничего не значит. Никто меня не искал, никому я нахер не нужен. Пропал толстяк, и полстраны радуется, что на одного алкаша меньше. Вот только странно это. Каким бы плохим я ни был, разве родственнички в замке могут так просто плюнуть на пропажу меня, благородного? Короче, желание возвращаться домой резко убавляется. Тихо хмыкаю. Нет, я тут побуду пару дней. Никому обо мне не говори, хорошо? Считай, что я как пропал, так и пропал. Есть у тебя свободная комната?» «Есть, как не быть, но...» Перебарываю внутреннего скупердяя, еле выдавливаю из себя. «Денег подброшу за молчание», — язык сам неохотно добавляет. «Немного». «Да что вы, господин, какие деньги? Вы гость у нас частый и постоянный, стал быть. Я молчу и никому ни слова. Так что вам ещё угодно будет?» «Есть, спать, всё». «Выпить?» — чуть ли не со стоном спрашивает старик. «Мне его прямо жалко. Что же я тут вытворял?» «Нет, воды и еды, и спать. Никто пусть меня не беспокоит». Вижу удивление в глазах старика. Блин, похоже, я выхожу из образа того, кем меня привыкли видеть. «Ладно, и выпить. Побольше. Принесёшь ко мне». Во, теперь он привычно расстроился. «Сколько с меня?» «О, спасибо, но вы же знаете, с вас не берём. Не стоит меня проверять, господин. Для меня честь вас обслуживать». Уж не скрипнул ли он зубами? Твою ж, как неприятно-то. Как вообще можно пользоваться благами цивилизации, ничего не давая взамен? Каким отвратительным хреном я был? Всеми нелюбимый, пользующийся положением сынок какого-то авторитета. Я хоть и страшный жмот, но плачу по счетам. Не всегда справедливую цену, но если на неё соглашаются, то разве это моя проблема? «Сколько?» – морщусь я. «О, господин!» – мнётся старик. «Ну, стало быть, смотрите. Сегодня у нас наваристая похлёбка с кониной и вчерашний хлеб. Сыр баб моя из погреба вытащила. Вкусный. Простите, господин, это лучше, что есть. Вы попросили перепёлок, но я так и не нашёл этих загадочных созданий». Косится на меня виновата, видит, что отвечать я не собираюсь. «М-да, вот, кушанье стоит 2 медика, господин. До завтрашнего полудня комнатку вам за 3 отдам. Лучшую!» – вздыхает. «Первый раз в своей карьере чувствую, что цену мне не завышают, а наоборот занижают. Впадаю в некоторый профессиональный ступор. Обычно я торгуюсь. А тут что, сверху добавлять? Нет, бред какой-то. Достаю из мешочка 5 монет, кладу на стол. Держи. Если мало, скажи. Доплачу и кусаться не буду. Но раз за молчание денег ему, видите ли, не надо, то хер я что дам. Вот когда поймёт, что со мной нормально можно дела иметь, тогда и поговорим языком деловых людей». Вскоре старик провожает меня на 2-й этаж, открывает массивным ключом загаженную дубовую дверь. «Вот, господин, приятного дня, стал быть». С поклоном пятится, закрывает за собой дверь. Осматриваюсь. Маленькая комнатка, кровать, стол и даже ваза с немного пожухлыми цветами. Но стоит признать, тут чисто. Ну что ж, начало положено. Я пока жив. Пора проверить свои пожитки и разобраться уже с черепом и кисой. Не дают они мне, скоты, покоя. Совсем не дают».